А. Перед гласными «ан». Приставка, означающая отрицание или отсутствие какого-либо качества или свойства, выраженного во второй части слова, например, «авитаминоз». Абдуктор – смотри, отводящая мышца. Абдукция – смотри, отведение. Агравация – преувеличение больным симптомов своего заболевания. Сравним дезагравация. Агент, действующая причина, инородное тело, болезнетворные бактерии и тому подобное, вызывающие те или иные изменения в организме человека. Ад. Приставка, означающая направленность, близость, приближение, дополнительность, присоединение. Абдуктор, смотри, приводящая мышца. Абдукция, смотри, приведение. Аддисонова болезнь. То есть бронзовая болезнь, эндокринное заболевание, связанное с нарушением функции надпочечных желез. Основной признак – темная бронзовая окраска кожи в результате отложения в ней особого пигмента. Характерны мышечная слабость, быстрая утомляемость, снижение кровяного давления, общее истощение и подавленность. Аден – составная часть сложного слова – означающий относящийся к железам, к железистой ткани, относящийся к лимфатическим узлам. Адинамия – резкая мышечная слабость, бессилие, обусловливающее прекращение или значительное снижение двигательной активности. Адинамия всего организма развивается при тяжелых интоксикациях, инфекционных заболеваниях, длительных болезнях и голодании, при поражениях полушарий мозжечка, тяжелой форме аддисоновой болезни и так далее. Адинамия отдельных органов возникает вследствие тормозящих нервных влияний, повреждения или истощения их функциональных элементов, например, адинамия сердца при перерождении миокарда. Адрен – составная часть сложных слов, означающая относящийся к надпочечникам, относящийся к адреналину. Адреналин – гормон мозгового вещества надпочечников, повышает обмен веществ в организме, увеличивает содержание сахара в крови, повышает кровяное давление, учащает дыхание, сердцебиение, замедляет перистальтику кишок и так далее. Аксон или нейрит – длинный отросток нервной клетки, проводящий нервный импульс к иннервируемым органам и другим нервным клеткам. Пучки аксонов образуют нервы. Аксон – рефлекс. Рефлекс, осуществляющийся по разветвлениям аксона без участия тела нейрона. Функциональные связи внутренних органов сосудов иногда осуществляются с помощью аксон рефлекса в известной степени независимо от центральной нервной системы. Аллерген – вещество, вызывающее аллергию, например, домашняя пыль, продукты бытовой химии, компоненты вируса, грибка или возбудителя инфекционной болезни, лекарственные средства, пыльца растений, компоненты пищевых продуктов, шерсть животных и так далее. Аллергическая реакция – общее название клинических проявлений повышенной чувствительности организма к аллергену. Аллергическая реакция замедленного типа развивается в течение 24-48 часов после воздействия специфического аллергена, немедленного типа – через 15-20 минут. Аллергия – это состояние измененной реактивности организма в виде повышения его чувствительности к повторным воздействиям каких-либо веществ или компонентам собственных тканей. В основе аллергии лежит иммунный ответ, протекающий с повреждением ткани. Аллоэстезия – расстройство чувствительности, при котором нанесенное раздражение ощущается в другой области тела. Альвеолы – это пузырьки на концах бронхиол, оплетенные сетью капилляров. Через стенки альвеол в легких, их более 700 миллионов, происходит газообмен. Альвеолярный, то есть относящийся к альвеолам.